Как найти свой стиль? Собственный стиль позволяет вам общаться с людьми, не произнося ни слова. Вы становитесь разборчивым покупателем, главным редактором своего гардероба. После многих лет серьезных поисков, модных ошибок и неудачных покупок я пришла к выводу, что наличие собственного стиля и овладение искусством модно одеваться покоятся, так сказать, на четырех китах. Что вы знаете о себе? Взять, к примеру, каблуки. Я их обожаю, но знаю, что это удовольствие следует беречь для особых случаев — вечернего выхода или деловой встречи. Мой день строится по-разному. Я фотографирую, пишу статьи, часто лежа на диване, но также передвигаюсь по городу и встречаюсь с разными людьми. Мой день заканчивается то вечеринкой, то концертом, и нет никакой возможности переодеться. Чтобы полностью соответствовать той или иной задаче, я стараюсь хорошо выглядеть, но при этом совершенно не задумываться, что на мне надето. Поэтому я составляю свой гардероб таким образом, чтобы он работал и с каблуками, и без. И просто меняю обувь по ситуации. Я выбираю одежду и обувь, сообразуясь не только со своим вкусом, но и с образом жизни. Что вы знаете о своем теле? Фигура любого типа может красиво смотреться при определенных условиях. Но признаемся себе, носить то, что продается в магазинах, куда проще, если ты худая, с маленькой грудью и узкими бедрами. Это скучно, неприятно и неправильно. Надоело. А знаете почему? Ваше тело тут совершенно ни при чем. Вся вина лежит на дизайнерах. Большинство вещей смоделированы так, чтобы хорошо смотреться на манекенах. А если вы не манекен, вам придется попотеть, чтобы прилично выглядеть. Когда я в дурном настроении, я просто бурчу по этому поводу. А когда в хорошем, вижу в этом обстоятельстве возможность сузить свой выбор и отредактировать его. Получается, чем меньше выбора, тем лучше для стиля. У меня длинные ноги. Ух ты. Но это компенсируется коротковатым телом. Фу. И у меня большая грудь. Никогда не была уверена, подарок это или проклятие. Из-за этих трех особенностей я никогда не надену брюки с завышенной талией. В них кажется, что брюки съели все мое тело, а грудь нависает прямо над ремнем. Прикольно? Но другие фасоны подходят мне идеально. Юбки, удлиненные пиджаки, пуловеры с треугольным вырезом. Список довольно большой, чтобы хватило на формирование особого стиля. Это действительно грандиозный процесс. Примеряй, сочетай и выбрасывай. Иными словами, редактируй. Только так создается стиль с большой буквы. Что вы хотите сказать? Одежда, которую мы носим, — это наше послание окружающему миру, и оно меняется в зависимости от событий, происходящих в нашей жизни. Сегодня я работаю в индустрии моды и своим видом хочу показать, что я в теме. Я знаю, чего хочу, я деловая женщина. Правда это или нет, не так важно. В 20 я играла в рок-группе, мне хотелось быть не такой, как все, и бунтовать. В 30 я мечтала представляться творческой личностью. Возможно, тогда я так не формулировала, но теперь знаю точно, что так оно и было. Мой гардероб по преимуществу насыщенных цветов, оттенков синего и черного, в нем много белых вещей. С одной стороны, они отражают мой собственный вкус, с другой символизируют гармонию, активность, свободу. Может, завтра я захочу подчеркнуть свою сексуальность и готовность к приключениям, и тогда в моем гардеробе появится новая полка. А от вещей, которые мне больше не подходят, я просто-напросто избавлюсь. Если вы знаете, что хотите сказать другим, одежда станет вашим лучшим помощником. Кем вы хотите быть? Речь идет о вашей мечте. Именно представление о мечте позволит вам добавить в свой стиль ту самую изюминку, которая расскажет о вашем истинном «я». О чем вы мечтаете? Какие ваши мечты сбылись, а какие нет? Невоплощенные мечты тоже достойны выражения, ведь они много говорят о вашей личности. Вы стремитесь к новой карьере? Ищите любви? Не стесняйтесь и одевайтесь соответственно. Черпайте идеи из своей мечты. Хотите стать звездой? Великой любовницей, великой матерью, великим учителем, свободным художником, астрологом, артистом, художником, скульптором. Какими бы они ни были, это наши мечты. Мы сотканы из них. Они руководят нашим стилем и нашей жизнью.